Глава восьмая. Как только позевывавший охранник отпер утром двери стриптиз-бара «Улитка на склоне», в помещение вошла крепкая и стройная рыжеволосая женщина. Оттерев плечом посторонившегося охранника, который профессиональным взглядом привычно оценил ее фигуру, она опустилась на высокий табурет перед барной стойкой и закурила. «Что мадемуазель желала бы выпить в столь ранний час?» — поинтересовался бармен, дружелюбно улыбаясь симпатичной посетительнице. «В столь ранний час мадемуазель страшно желала бы видеть твоего босса», — отозвалась красотка, придвигая к себе пепельницу. «И поскорее, если можно». «Как доложить?» Бармен был сама любезность. Если в его словах и чувствовался сарказм, то едва заметно, на самом дне — а вдруг это какая-нибудь знакомая босса? «Доложи, что пришла такая рыжая и борзая, которая не любит ждать». Решив, что наглая девица действительно знакома с хозяином, бармен исчез в глубинах бара. Вернувшись через пару минут, он предупредительно распахнул перед ней дверь во внутренние помещения. «Сюда, пожалуйста». Девица раздавила сигарету в пепельнице и последовала за ним. Рек Орманд, хозяин стриптиз-бара, был крайне удивлен, когда на пороге его офиса появилась эффектная незнакомая женщина. Честно говоря, он ожидал увидеть одну из своих подопечных и уже открыл было рот, чтобы рявкнуть на нее за такую неслыханную наглость, однако рот пришлось закрыть. «Привет», — сказала она, без спросу усевшись в гостевое кресло и вытянув длинные ноги. Сложив на животе татуированные руки с узкими пальцами и ухоженными ногтями, Рек окинул ее оценивающим взглядом. Свежая чистая кожа, никаких мешков под глазами, покрасневших от злоупотребления наркотиков ушей или налитых кровью белков. Красивое, немного жесткое лицо, пышные рыжие волосы. Грудь вполне убедительных размеров и формы. Запястья и локтевые сгибы без следов уколов. Плоский живот, отличные ноги. Минимум одежды. Яркий топик, шортики, укороченные до паховой, что называется, области. Прозрачные босоножки. Мало того, что эстетично и приятно глазу, так еще и рационально. Сразу видно, что при ней нет никакого оружия, не надо шмонать. Некуда спрятать не то, что громоздкий разрядник, но даже обыкновенную опасную бритву или гибкий лаксианский стилет. Славная девочка, будто созданная для того, чтобы танцевать в стриптизе. «Привет», — отозвался наконец Орманд, выдержав надлежащую солидную паузу. «Ты откуда такая шустрая, детка?» «Там больше таких нет, если ты об этом». Гостья поудобнее устроилась в кресле, закинула ногу на ногу. «Ну и чего же ты в таком случае хочешь?» — поинтересовался Орманд, гипнотизируя рыжую неподвижным змеиным взглядом. Обычно женщины с трудом переносили этот взгляд, начинали нервничать, ерзать, смущаться, теряли нить разговора. Однако этой нахалке, похоже, все было нипочем. «Только излагай покороче, у меня нет времени заниматься всякой чепухой». «Я хочу устроиться к тебе на работу». «А что ты умеешь, детка?» «Я опытная стриптизерша». «Даже так?» «Именно». «Сильно опытная?» «Заводила даже обитателей обезьянника в Мирмикейском зоопарке». «А если я попрошу тебя продемонстрировать свое мастерство?» «Легко». «Тогда пойдем». Он проводил ее на стриптизный подиум с шестом посреди бара. Запустил музыку, уселся за ближайший столик. «Приступай, моя хорошая». Несколько мгновений она неподвижно стояла с закрытыми глазами, ловила ритмический рисунок, пыталась ощутить мотив, входила в образ и лишь затем начала двигаться. Реку это понравилось. Очертя голову, кидаются танцевать под незнакомую музыку только деревенские неумехи. Девчонка, по крайней мере, не была новичком, что уже обнадеживало. Сначала Орманд наблюдал за исполняемым незнакомкой стриптизом со скепсисом, Однако понемногу его глаза сужались все больше и больше, пока совсем не превратились в щелки. Так он маскировал изумление. Рыжая определенно знала свое дело. Когда она вышагнула из трусиков, Ормонд ощутил небывалое, его дружок заметно отвердел. Пока еще ни одной стриптизерши не удавалось своим выступлением добиться такого эффекта. Когда музыка закончилась, девчонка, совершенно голая, замерла в шаге от хозяина бара, тяжело дыша и глядя ему прямо в глаза. «Ну», — произнесла она, — «что скажешь, а?» Ормонд задумчиво смотрел на нее, изящно почесывая подбородок длинным ногтем большого пальца. Черт возьми, похоже, он неожиданно поймал удачу за хвост. Эта опытная и весьма талантливая красотка сама шла к нему в руки. Да нет, не то что шла, прямо-таки набивалась в штат. Однако его несколько настораживало одно обстоятельство. Отчего она не попыталась устроиться в заведение поприличнее и подороже, скажем, в «Лунную радугу» или в «Пять президентов», уровню которых явно соответствовало. А если пыталась, то почему получила отказ? «Ну, чего молчишь, разорвать мою задницу?» — снова подала голос дамочка. «Уснул?» Устав ждать решения хозяина бара, она принялась собирать разбросанную по сцене одежду. «Все-таки он заставил ее нервничать», — с удовлетворением отметил Ормонд. «А то у него было такое ощущение, будто чего-то не хватает». «Скажи мне вот что, сладкая», — нехотя проговорил Рек, пристально глядя на девушку. «А почему ты выбрала именно мой бар? В «Лунной радуге» ты можешь получить за то же самое в два раза больше». Ему очень не хотелось этого говорить, язык отказывался повиноваться, но лучше было сразу расставить все точки над «и». Он привык вести бизнес без неприятностей и собирался следовать этому правилу впредь. Девица совершенно не смутилась, даже глазом не моргнула. Видимо, ей в самом деле нечего было скрывать. «Видишь ли, у меня есть одно небольшое условие, которое почему-то никак не устраивает владельцев крупных заведений», — вкрадчиво ответила она, натягивая шортики. «Ах, условия!» — всплеснул руками Ормонд. «Ну, разумеется, условия. И что же это за условия? Могу я узнать, красавица?» «Конечно, можешь!» — обольстительно улыбнулась стриптизерша, одергивая топик. «Видишь ли, дело в том, что я всегда сама решаю, с кем мне спать». «Ах, вот что! Ну, понятно». Теперь все стало на свои места. Разумеется, где же это видано, чтобы барная девочка отказывалась принять знаки внимания от очарованного ею клиента со всеми вытекающими из этого последствиями, не говоря уж о тех солидных клиентах, которых рекомендует хозяин заведения. Уметь красиво раздеваться под музыку мало, детка. Надо еще и удовлетворять естественные желания посетителей, распаленных твоим танцем. У нас же свободная планета, не так ли? Естественно, что в дорогих заведениях тебе указали на дверь. Озадаченно произнес Ормонд. Конечно, похвальная принципиальность, девочка моя, но, боюсь, это не вполне то, что необходимо для такой работы. Понятно, вздохнула рыжая. Каждая новая танцовщица должна пройти через постель босса. Господи, хоть где-нибудь бывает по-другому. «Насчет меня как раз можешь быть спокойна, подруга», — широко осклабился Ормонд. «Ваш пол меня совершенно не интересует. Вот у мальчиков из мужского стриптиза, которые выступают у нас по средам и субботам, есть серьезный повод для беспокойства. Впрочем, я никого не насилую». «Приятно слышать». Ормонд побарабанил пальцами по столу. Соблазн был велик, и риск соответствовал. Однако дамочка была настолько хороша, что он в конце концов решил рискнуть. «Ладно, милая, по рукам. Попробуем тебя завтра вечером. Пятиминутное выступление каждые полчаса, с 8 до 2 часов, плюс выходы в зал в перерывах. Пока положу тебе десятку за вечер. Плюс 50% чаевых за особые услуги гостям. Но эта статья доходов, насколько я понял, для тебя не актуальна. Если все пойдет хорошо, через неделю ставку слегка подниму, а там посмотрим. Только учти, я не собираюсь приставлять охранника к каждой артистке. Так что если кто-то из клиентов будет слишком настойчиво приставать... «Не волнуйся, босс, все окей», — заявила стриптизерша. «О себе я позабочусь сама. Только давай сразу договоримся, что если я кому отобью яйца, то лично у тебя не будет ко мне претензий». «Да не вопрос, красавица», — с готовностью кивнул Рек. Он уже прикинул, что после пары уроков, которые преподадут ей распаленные самцы, вполне можно будет разыграть доброго дядюшку, и взбалмошная дамочка, вдоволь нарыдавшись на его располагающем плече, останется в заведении уже на общих основаниях. «Надеюсь, мы с тобой станем хорошими подружками. Я предпочитаю находить общий язык со своими девочками. Это важно для поддержания здоровой атмосферы в коллективе». «Тогда по рукам», — серьезно сказала рыжая стерва.